Глава 57. Пеккатум, пеккатум, пеккатум. 7П на внутренней стороне маски Данте повернули мысли Лэнгдона к тексту божественной комедии. Он перенесся в Вену на свою лекцию «Божественный Данте. Символы ада». «Теперь мы спустились по 9 кругам ада», — разносился по аудитории его голос, усиленный динамиками, — «в центр земли». И встретились лицом к лицу с самим сатаной. Он стал показывать слайды с трехглавым сатаной, изображенным на Ля Маппа Боттичелли, на мозаике Баптистерия, ужасного демона кисти Андреа Дичони в черной шерсти, запачканной кровью жертв. «Мы с вами спустились по косматой груди сатаны», — продолжал Лэнгдон, «и в точке, где сила тяжести меняется на обратную, стали подниматься из мрачного подземелья, чтобы вновь увидеть светило». Лэнгдон продолжал менять слайды, пока не появился тот, который он уже показывал, фреску Доменико де Микелино в соборе, канонический Данте в красном одеянии перед стенами Флоренции. «Если присмотреться, вы увидите эти светила». Лэнгдон показал на небесный свод со звездами над головой Данте. «Как видите, небо состоит из 9 концентрических сфер, охватывающих землю. 9-ярусное строение рая призвано уравновешивать 9 кругов преисподней. И вы, наверное, заметили, что число 9 — повторяющийся мотив у Данте». Лэнгдон умолк, глотнул воды и подождал, когда аудитория отдышится после мучительного спуска и выхода из преисподней. «И вот, претерпев ужасы ада, вы, наверное, с нетерпением ждете, когда вам откроется дорога в рай. К сожалению, в мире Данте все непросто». Он театрально вздохнул. «Чтобы попасть в рай, мы все должны фигурально и буквально взобраться на гору». Лэнгдон показал на фреску Микелино. На горизонте позади Данте виднелась коническая гора, поднимающаяся к небесам. Вокруг нее спиралью, 9 витками, сужающимися уступами, шла дорога к вершине. По ней тащились ноги и фигуры, претерпевая разные наказания. «Перед вами гора Чистилища», — объявил Лэнгдон. «И, увы, это изнурительное восхождение — единственный путь из глубин ада к сияющему раю. На этом пути вы видите кающиеся души. Каждая платит соответствующую цену за свои грехи. Завистники должны идти с зашитыми веками, дабы не алкать. Гордецы — согбенными смиренно, под тяжестью громадных камней. Чревоугодники — без пищи и воды, терзаемые голодом. Сладострастники сквозь пламя, чтобы очиститься от плотского жара». Лэнгдон выдержал паузу. «Но прежде чем вам будет даровано право подняться на эту гору и очиститься от грехов, вы должны побеседовать с этим существом». Лэнгдон поменял слайды и показал крупным планом деталь фрески, где крылатый ангел сидит на троне у подножия горы Чистилища. У его ног очередь кающихся грешников ждет разрешения подняться на гору. Но странно, у ангела длинный меч, и направлен он в лицо первого человека в очереди. «Кто знает, — спросил Лэнгдон, — что делает этот ангел?» «Хочет пронзить кому-то голову, — предположил кто-то из публики. Нет. Другой голос. Пронзить глаз?» Лэнгдон покачал головой. «Еще идея?» Откуда-то из задних рядов послышался решительный ответ. «Пишет у него на лбу». Лэнгдон улыбнулся. «Кажется, кто-то там основательно знаком с Данте». Он опять показал на изображение. «Это действительно выглядит так, будто ангел намерен рассечь лоб бедняги. На самом деле нет. Согласно Данте, ангел, охраняющий вход в чистилище, пишет что-то острием меча на лбу входящего». «И что же он пишет, спросите вы?» Лэнгдон сделал эффектную паузу. «Как ни странно, он пишет одну букву, повторяя ее 7 раз. Кто-нибудь знает, какую латинскую букву ангел написал 7 раз на лбу Данте? Букву «П»!» — крикнул кто-то в зале. Лэнгдон улыбнулся. «Да, букву «П». Это «П» означает «пеккатум», а семикратное написание символизирует «септем пеккатум артали», то есть 7 смертных грехов. Крикнул еще кто-то из зала. «Точно, поэтому только поднявшись по всем кругам чистилища, вы искупите свои грехи. На каждом уровне ангел стирает одну букву «П» у вас на лбу. И, наконец, когда вы взошли на вершину, все 7П стерто у вас со лба, и вы очистились от всех грехов. Он подмигнул. Поэтому гора и называется Чистилищем. Лэнгдон отвлекся от своих воспоминаний и увидел, что Сиена смотрит на него из-за купели. 7П, сказала она, вернув его к действительности, она показала нам маску Данте. Вы говорите, это письмо, и оно объясняет нам, что делать. Лэнгдон быстро объяснил ей, как устроено чистилище, смысл букв «П», символизирующих 7 смертных грехов, и как их стирают со лба грешников. «Надо полагать», — закончил Лэнгдон, — «Бертран Зобрист, поклонник Данте, знал, что такое эти 7 «П» и что их стирают со лба по мере приближения к краю». Сиена смотрела на него с сомнением. «Думаете, Зобрист написал эти «П» на маске? И хотел, чтобы мы сами стерли их с маски? Это, по-вашему, мы должны сделать? Мне ясно, что... Роберт, пусть мы сотрем буквы, что нам от этого пользы? Будет у нас просто белая маска». «Может быть, да». Лэнгдон ободряюще улыбнулся. «А может быть, нет. Думаю, здесь скрыто больше, чем кажется на первый взгляд». Он протянул руку к маске. «Помните, я сказал вам, что маска внутри светлее, чем снаружи, из-за неравномерного старения?» «Да». «Возможно, я ошибся. Слишком велик контраст, и фактура внутри зернистая». «Зернистая?» Лэнгдон показал, что поверхность внутри гораздо шершавее, зернистая, почти как наждачная бумага. «Художники предпочитают писать по шероховатой поверхности, потому что краска на ней держится крепче». «И что из этого?» Лэнгдон улыбнулся. «Вы знаете, что такое рекко?» «Да, это белая грунтовка на холсте, и Сиена осеклась, по-видимому, начиная догадываться, что хочет сказать Лэнгдон. Совершенно верно, грунт дает белую шероховатую поверхность. Грунтуют холст или ненужную картину, когда хотят написать поверх нее новую». Сиена оживилась. «Вы думаете, Зобрист покрыл маску изнутри грунтовкой?» «Это объясняло бы, почему она изнутри шероховатая и более светлая, а, возможно, и то, почему ему надо было, чтобы мы стерли 7П». Последняя фраза вызвала у нее недоумение. «Понюхайте», — сказал Лэнгдон и поднес маску к ее лицу, как священник, протягивающий гостию. Примечание. Хлеб в виде лепешки используется во время литургии для таинства Евхаристии. Конец примечания. Сиена наморщила нос. «Грунтовка пахнет псиной?» «Не всякая. Обычная грунтовка пахнет мелом, псиной пахнет акриловая». «И что же?» «Она водорастворимая». Сиена наклонила голову к плечу. Лэнгдон чувствовал, что там происходит напряженная работа мысли. Она медленно перевела взгляд на маску, а потом вдруг снова на Лэнгдона, широко раскрыв глаза. «Думаете, под грунтовкой что-то есть?» Это многое объяснило бы. Сиена тут же схватилась за шестиугольную крышку купели и сдвинула ее так, что открылась вода. Она взяла полотенце, окунула в купель и подала Лэнгдону. «Попробуйте вы». Лэнгдон положил маску лицом на левую ладонь и взял каплющее полотенце. Выжав его, он принялся смачивать тканью то место на лбу, где были выведены 7 букв «П». Несколько раз, прижав полотенце указательным пальцем, он опять окунул полотенце в купель и продолжал смачивать маску. Черные чернила стали расплываться. «Грунт растворяется», — возбужденно сказал он, — «и чернила сходят». Проделав это в третий раз, Лэнгдон принял благочестивый вид и заговорил торжественным монотонным голосом, гулко разносившимся по баптистерию. «Крещением, водою и Духом Святым Господь Иисус Христос освободил тебя от греха и возродил к жизни новой». Сиена посмотрела на него, как на сумасшедшего. Он пожал плечами. «По-моему, это вполне уместно». Она закатила глаза, а потом снова обратила взгляд на маску. Лэнгдон продолжал ее смачивать, и из-под грунта уже проступал ее собственный гипс желтоватого тона, как и следовало ожидать от такого древнего изделия. Когда последнее «П» исчезло, он вытер маску сухим полотенцем и показал Сиене. Она охнула. Как Лэнгдон и говорил, под грунтом было действительно что-то скрыто. Второй слой письмен. 8 букв, написанных прямо на желтом старом гипсе. Но на этот раз из них сложилось слово —